Когда же мы прибыли на арену, то там уже можно было увидеть примерно 30 детей в самом центре. Я, конечно, понимаю, что сказал идти сюда всем, кого они встретят, но, похоже, забыл уточнить, где именно занять места, и в итоге они могли подумать о новом матче. Ведь можно было сидеть на трибунах и не мучить себя жарой из магмы внизу. «Всем покинуть центр арены и займите места на трибунах», — приказал я детям. Все они послушно встали и заняли зрительские места. Следом я обернулся в сторону Курака и Широни. «Вы тоже займите какие-нибудь места, я буду занят примерно 1-2 часа», — указал я на свободные места, на что они послушно кивнули и направились на них. Я же достал небольшой кинжал и поранил себя им, чтобы начертить пентаграмму своей кровью, при этом смотря в книгу под названием «Формулы и принципы пентаграмм». Хорошо, что меня заставили запомнить магические координаты нашего дома и пару опорных точек телепортации. Как говорила мать, даже если ты не знаешь, как использовать телепортацию, это не значит, что ты не должен знать местоположение нашего дома. Теперь ее слова имеют смысл. Хоть я испытываю боль при использовании магии, не должно быть проблемой для заранее начерченной магии, которая не требует складывать формулы в голове, а использовать рисунок, созданный для преобразования магии в силу. И заняла у меня подготовка примерно час и 40 минут, по всей арене в виде пентаграммы для массовой телепортации. Это особенно утомительно, когда кровь быстро засыхает от жары. Но когда я закончил, то собрал всех детей в центре, заставив только Курака и Широни быть ближе ко мне. Здесь только дети, которых можно излечить с помощью магии, а некоторым можно почистить память и вернуть обратно в их родные земли. На Наберриус же можно надавить, имея такую информацию. Хотя, учитывая возможности политики, не стоит ожидать, что они так просто признают свою правоту. Если бы не квест, я бы взял в плен хотя бы какого-нибудь алхимика, чтобы он подтвердил информацию. Но откинув лишние мысли, я начал вливать всю имеющуюся у меня ману в пентаграмму для активации массовой телепортации. Через пару секунд красные узоры пентаграммы начали светиться и медленно покрывать всех ярким светом. После этого я полностью активировал телепортацию на территорию своего дома Дибла, которая была ближе всего из которых я помнил. Но внезапно я ощутил странную боль, а позже стал чувствовать, как теряю сознание. Возможно, из-за огромного использования маны, которую я обычно не использовал разом настолько много. КХМ. Проклятие. Курака, Широни, послушайте. Когда мы попадем на ту сторону, Агрх, вы должны назвать мое имя как Мелиодас Гибла, а затем сказать все. Агрх, что угодно, но не говорите о моих способностях, обещайте, и Агрх, и вы должны потребовать личной встречи с членом семьи Гибла. Агрх, чтобы доказать, что вы от меня, передайте такие слова Лабиринт Аркуса 11 и Краткой Весной. Сказал я сестрам место и время, о котором могут знать лишь Милим и члены моей семьи, так как это тайна. Это должно хотя бы дать время на их безопасность, если потеря сознания будет слишком долгой. И не успел я даже получить слова подтверждения от сестер, как потерял сознание, и тьма и пустота поглотили мой взор и уши. С новым 2020 годом, читатели! Поздравляю всех! Желаю вам счастья и удачного перерождения в другом мире с системой и личным гаремом из самых-самых. Вас также поздравляет принц безумия, Шиагарат. Поздравляю вас, ребята! Пусть вам ярко светит сырная луна, поверьте мне, луна из сыра. Также приятного вам сыра на праздник, а я буду пить сыр и есть вино сегодня. С праздником! Хапсель, к сожалению, не успел на фотосессию в одежде Снегурочки, так что фотки с ним не будет, а сам он сейчас дарит мир и любовь в другом мире, так что в новом году его не будет на празднике. В честь нового года автор берет выходной на 3-4 дня. Также не забудьте нажать на кнопку «Спасибо». С праздником всех! Глава 28. Интерлюдия. Курака. От первого лица Курака Тадзё. Меня зовут Курака Тадзё. Я Накашоу и принцесса клана Накамат. Мою мать зовут Фудзимай Тадзё. Она является лидером клана Накамат. Про моего отца мне ничего не известно, так как мама ничего о нем не говорила мне никогда, а другие Накамат тоже молчат про отца, словно его не существовало. Так что я решила не лезть в это дело, ведь мама всегда была недовольна моим чрезмерным любопытством. Но даже если у меня не было отца, у меня была младшая сестра по имени Широни. Она моя самая любимая маленькая сестренка, которую я всегда баловала и веселилась. Мама всегда говорила, чтобы я оберегала и защищала свою младшую сестру Широни, так как это обязанность всех старших сестер, и я выполняла эту обязанность даже без слов матери. Я и вся моя семья являются редкими представителями нашего вида накашоу, чья сила превосходит остальных накамат в силе и ки, которую мы используем для техник. Таким образом, мы уже с основания нашего клана являемся естественными лидерами клана. Ведь природа нашего вида не жадна до власти, мы можем быть жадными и эгоистичными, только к более приземленным вещам, чем к борьбе за власть, которая многим не интересна, так как она влечет к скучным и надоедливым вещам для поддержания порядка и мира. И если быть точной, то накамат являются йокаями, которые живут на отдельном материке, а возле него много островов. И вот наш клан на одном из таких, на достаточно большом отдельном острове, под названием Тамакен. Этот остров является отдельной территорией нашего клана накамат, и никто кроме его членов не может находиться из-за особого барьера, созданного вокруг острова. Раньше из-за разных видов йокаев было много войн и междоусобиц. В своем большинстве причина конфликтов было желание уничтожить и захватить территорию других йокаев. Но очень давно появился новый лидер у королевства йокаев, который их всех подчинил и возглавил. И потом все йокаи были разделены на кланы их вида и принадлежности. Все это дало каждому клану достаточно территории в зависимости от численности и силы для жизни и пропитания всех его членов. Но этот лидер запретил создавать смешанные кланы из разных видов йокаев. Сначала идея создания для каждого вида отдельного клана не понравилась многим, потому что в подобном клане может быть только один лидер из их вида, поэтому многие хотели свои кланы со своими взглядами и идеологиями, которые йоками одного вида не разделяли. Было много редких видов йокаев, которые имели по 2-3 членов клана. Это было из-за редкости некоторых видов йокаев, и они имели мало территории и влияния. Сначала, конечно же, были попытки восстания против нового лидера, но спустя пару веков уже мало кто возражал и пытался ему противостоять, так как появились весьма сильные кланы, которые поддержали того лидера, и сам лидер был достаточно сильным. Но внезапно, после пары сотен лет, был избран новый лидер йокаев, имя его было известно как Нурарихён Нура. Стал он им, когда победил прошлого лидера и таким образом захватил власть. И уже при его власти было разрешено создание смешанных кланов. После указа короля Нурарихёна, никто сразу не хотел создавать смешанные кланы, но со временем они уже начали появляться. Но так как их кланы еще не прожили и одного века, их влияние было очень слабое, или сами члены клана были слабыми. Но все это было очень давно, сейчас же есть достаточно сильных смешанных кланов, что занимаются торговлей или строительством, благодаря своему разнообразию способностей и методах работы. Наш же клан был достаточно далеко от всех этих проблем и изменений с кланами и заговорами. Мы живем мирно и почти не лезем в политику королевства йокаев. Только мама ходит на регулярные собрания всех высших кланов, как и наши прошлые лидеры накамат, ради формальности, чтобы нас не посчитали некомпетентными, имея свой клан и территорию, но не считать обязательным участвовать в решениях и помогать в проблемах королевства йокаев. Ведь был создан указ о том, чтобы каждый клан был обязан приносить пользу королевству йокаев. Кто-то создает оружие, амулеты, передает знания или лечением. Клан Нура, который является кланом короля йокаев, следит за подобным. Наш клан создает лучше всех запечатывающие печати и амулеты, на основе жизненной энергии под названием Ки. Такие печати и амулеты держатся достаточно долгое время и могут быть использованы почти кем угодно с достаточным контролем маны. Но именно из-за них наш вид накамат был практически рабом в прошлом. Для создания подобных печатей без какой-либо платы, кроме как существовать на острове. Но теперь мы клан, способный себя защитить и достаточно далеко от столицы королевства йокаев и большинства его проблем. И все это была краткая история королевства йокаев, которую я должна была учить как принцесса клана. Мне этого не хотелось, ведь по своей природе накамат ленивые и любопытные, и делать что-то скучное нам не свойственно, но из-за матери мне пришлось это выучить и понять. До 11 лет я только и делала, что училась и проводила время со своей младшей сестренкой Широни. С Широни я много играла на нашем большом острове и с другими девочками накамат, которые были моими подругами. Из-за особенностей нашего вида накамат, у нас могут родиться только представители женского пола, так что мальчиков у нас практически нет. Поэтому мы с Широни имели только подруг. Мама давала нам объяснения о мужчинах и чем они отличаются от девочек, чтобы, так сказать, в будущем не выглядеть неловко из-за своего незнания. Хотя когда мне исполнилось 11 лет, мама только и делала, что учила меня магии Накамата и Накашоу, вместе с несколькими секретных техник нашего клана. Но как я узнала, у меня явный талант в синдзюцу и йодзюцу, вместе с магией пространства. Из-за моего большого таланта мама сказала, что через пару десятков лет я смогу стать достаточно сильной, чтобы сражаться даже с наследниками высших кланов и таким образом возглавить клан после нее. Иногда я учила Широни техникам нашего клана, так как ей самой было это интересно, а я не могла отказать своей сестренке. И со временем Широни смогла пробудить свою ки в 9 лет, но мана в ней еще не пробудилась, поэтому она не могла как следует использовать магию, а техники клана ей давались с большим трудом. Жизнь была очень спокойной на нашем острове, но пришел день, когда всему хорошему пришло время закончиться. Однажды ночью, когда была сильная гроза и дождь, а вокруг острова бушевали волны и била молния, не давая кому-либо покинуть свой дом, без всякого предупреждения на наш клан было совершено нападение неизвестных. Сначала внезапно вспыхнули пару деревьев огнем в лесу. Некоторые посчитали, что молния просто ударила, но потом через некоторое время начали гореть дома Накамата, из них были слышны крики. После начали гореть больше домов и случился огромный пожар, и все начали паниковать и бежать от неизвестных. Но именно этим и воспользовались неизвестные, чтобы схватить некоторых из нас. Сначала можно было их принять за обычных бандитов, но бандиты не могут быть так хорошо экипированы и иметь столько опытных бойцов, чтобы сражаться с некоторыми из наших Накамат, что владели ки и техниками клана на приличном уровне. И способ для прохождения через магический барьер острова знают лишь высшие кланы и пару мелких кланов, с которыми мы держим дружеские отношения. Поэтому никак обычные бандиты не могли попасть на остров. Были слышны звуки взрывов и криков, а также сражений, которые не утихали. Во время всего этого хаоса я с Широни искали мать. Сначала мы искали у себя дома, но потом поняли, что она, возможно, до сих пор в доме главы клана и хотели туда направиться. Ведь я знала, что она иногда засиживается в доме главы клана и делает какие-то дела, но проблема была в том, что он расположен намного дальше, чем наш дом, и путь к нему вел через всю деревню, в которой бушевал хаос. Над нашим домом был установлен барьер, но я сомневалась, что он остановит нападавших, если они смогли пройти через барьер целого острова, который был куда сильнее и больше, то было бессмысленно оставаться здесь, но и бежать через весь этот хаос в надежде пройти живыми и незамеченными. Теперь я жалела, что не владела техникой сокрытия, хоть мама и пыталась меня ей научить. Широни постоянно просилась к маме, так как ей было страшно, но я старалась ее успокоить, прижимая к себе. Ее можно было понять, она еще маленькая и пугливая, а мы попали в такую ситуацию в первый раз. Я старалась сохранять спокойствие и защитить Широни, надеясь, что скоро вернется мама и заберет нас. «Тише, Широни, скоро мама заберет нас отсюда, ты только успокойся и все будет в порядке, ведь твоя старшая сестренка с тобой», — говорила я успокаивающие слова, чтобы Широни не начала плакать. Но вдруг я услышала резкий звук того, как что-то разбилось в нашем доме. Это сразу напрягло меня и заставило быть более внимательной. Треск, треск, треск. Сразу после этого я почувствовала, как магический барьер над нашим домом был насильно уничтожен. От этого я быстро взяла сестру на руки и побежала к запасному выходу из дома, ведь теперь здесь не было безопасно и лучше всего будет бежать в лес. Но пока я бежала, услышала позади нас звуки шагов по всему дому. У Накамат очень чувствительный слух, и для меня было не проблема услышать подобное в нашем большом доме, который специально был сделан для подобного. Я ускорила бег, стараясь быстрее добраться до выхода. Топ, топ, топ. И когда я увидела дверь, то поняла, что уже добралась вместе с Широни до заднего выхода дома. Я быстро открыла дверь и вместе с Широни выбежала из дома, побежав сразу в лес, который, к счастью, был рядом. На улице бушевал сильный дождь, мешающий мне теперь нормально слышать свое окружение, особенно этому мешала бушующая гроза. Но стоило мне почти достичь леса, как вдруг я почувствовала огромное давление на тело. Из-за этого давления я упала на колени, не в силах пошевелиться. Широни тоже не могла пошевелиться и была больше всех напугана, ведь ей было намного тяжелее, так как она еще маленькая и слабая. Я собрала все силы и подняла голову, чтобы понять, кто вызывает это ужасно сильное давление и остановить его. И увидела, как из леса, в который я хотела убежать, вышла темная фигура. Он носил черную одежду, на котором было пару красных узоров, вместе с большим красным поясом. Он носил большую шляпу из соломы на голове, которая скрывала его лицо, и держала в своей правой руке катану, покрытую чьей-то кровью, а в левой руке держал длинный посох. Когда фигура подошла слишком близко к нам, я почувствовала еще большее давление, словно меня придавили камнем. Теперь я была уверена, что фигура передо мной принадлежала к представителю мужского пола, о которых мне рассказывала мама, но я все равно не могла разглядеть его лица. И встав перед нами, я не знала, что от него ожидать и пыталась защититься. «Слабые букашки, как вы посмели стоять на моем пути? Умрите!» — сказал он надменным тоном, а потом замахнулся катаной над нами, чтобы совершить сказанное. Я быстро достала свободной рукой мамины амулеты, которые взяла из дома для своей Ешероне безопасности. Быстро дотронувшись до них, я быстро влила в них ки. Подобные печати можно активировать довольно просто, но для этого нужен хотя бы базовый уровень контроля и запас ки, чтобы правильно активировать амулеты. Когда они активировались, вокруг нас с Широни появился зеленый магический барьер. После этого давление, которое мешало нам даже дышать, исчезло. Дзынь. Катана же мужчины ударилась об барьер. И после этого мужчина посмотрел на катану, а потом на барьер, словно не веря тому, что случилось. Интересно. Хаэм, ваш барьер достаточно сильный, чтобы остановить мою атаку, но я сильнее. После этих слов его катана покрылась и стала светиться желтой энергией. Он снова начал поднимать свою катану над нами, для замаха. Я почувствовала давление внутри барьера. У меня такое чувство, что если он ударит этой атакой по барьеру, мы умрем. «Умрите, жалкие йокай», — сказал мужчина, перед атакой по нами. От возможной смерти я прижала Широни к себе для защиты и прикрыла ее своим телом. «Стой, идиот», — крикнул кто-то со стороны нашего дома. Когда я посмотрела в направлении внезапного голоса, то увидела много мужчин в белых масках и коричневых плащах с капюшонами. Они быстро подбежали к этому мужчине с катаной, который отпустил свое оружие, и давление резко исчезло. «Идиот, ты что творишь? Твоя задача была помочь убить главу клана, а не убивать живых накомат. Нам нужно как можно больше живые накомат, или тебе не нужны деньги?» — кричал очень недовольным тоном мужчина в маске. Я же резко вздрогнула, когда услышала про убить главу клана, ведь здесь только наша мать глава клана. Я помог ее убить, но эта женщина убила остальных. Она использовала какое-то странное заклинание или технику, после которого в радиусе километра не осталось ничего живого. «Вы говорили, что она самая слабая среди высших кланов», — сказал загадочный мужчина с катаной гневным тоном. «Верно. А ты думал, что главы высших кланов все слабаки? Пускай, насчет этой главы клана, но ты должен был забрать все книги и знания их клана», — сказал мужчина в маске. «Она уничтожила все в радиусе целого километра, а сражались мы все как раз в главном доме клана. Она уничтожила все. Здание, книги, артефакты, землю, в общем все. Этот клан потерял свою историю и секретные техники, когда эта психопатка решила использовать эту странную, но опасную технику ценой своей жизни. Я после того сражения был сильно измотан и шел к берегу, но на моем пути встали вот эти жалкие слабачки», — ответил мужчина с катаной, высокомерным и раздражающим тоном, указывая катаной на нас. Но услышав слова этого мужчины, я не могла поверить в то, что он говорит. Это была ложь. Такого не могло произойти. Мама не могла бы проиграть. Этого просто не может быть. Это неправда. Этого не может быть, — говорила я себе под нос. Но если это все-таки правда, то этот мужчина убил нашу с Широни мать. Я неосознанно пустила слезы, вместе с Широни, которая, наверное, поверила их словам. «Этот мужчина убил нашу с Широни мать. Я его не прощу. Не прощу. Убью», — кричала я голосом полным гнева и ненависти к этому мужчине. И, похоже, услышав мои слова, все повернулись к нам. «О чем ты говоришь, жалкое насекомое?» — спросил мужчина высокомерным тоном. «Я убью тебя. Убью. Будь ты проклят», — кричала я на него проклятие. «Захлопни пасть, жалкий йокай», — крикнул он в ответ и снова поднял катану, покрывая ее желтой энергией. Я быстро закрыла Широни собой от возможного удара. «Идиот, остановись. Ты, надеюсь, не забыл, кто нас нанял?» — крикнул мужчина в маске серьезным тоном. «ТЦ, я не забыл, кто нас нанял, но я не могу просто игнорировать, как меня проклинают жалкие слабаки и уроды, вроде этих йокаев. Если их убить, от этого погода не изменится. Мы смогли поймать слишком мало накомат, а заказчик просил больше того, что мы смогли поймать. Убийство хотя бы одного только усложнит нам оплату за такую работу. Так что перестань вести себя как ребенок и иди к лодкам. Но перед этим, сломай этот барьер. Хорошо, но за это будете платить отдельно», — сказал мужчина, ударив по барьеру, который от подобной силы был сломан в мгновение ока. «Сразу же после этого я попыталась напасть на убийцу нашей матери, но внезапно была парализована и схвачена, как и Широни. Не успев ничего толком понять, я медленно потеряла сознание. Последнее, что я видела, этот как убийца нашей матери уходит глубоко в лес. Все, что я успел запомнить, это странный герб на его спине, который отпечатался в моей памяти. Очнулась я уже в железной клетке и по ощущениям и звукам, находилась я в открытом море на корабле. Рядом со мной была Широни и еще пару накомат в отдельных клетках недалеко друг от друга. Все выглядели очень плохо, кто был ранен, а кто-то уставшим. Находились мы все в трюме корабля и через какое-то время поняла, что на нас был наложен контракт хозяин и раб. Снять такой контракт, без убийства или согласия хозяина, было гиблым делом. Благодаря плененным накоматам я узнала, что с того дня, как нас поймали и я потеряла сознание, прошло примерно 2 или 3 дня. Шансы на побег были малы. Наши силы были полностью запечатаны из-за контракта и приказала хозяина не использовать их без разрешения. Наши попытки к бегу тоже были ограничены приказом. Хоть нас и кормили, но давали самый минимум, чтобы мы могли только жить. Я старалась давать побольше еды Широне, чтобы она смогла продержаться, так как она еще маленькая и ей надо больше есть. Пока мы куда-то плыли на корабле, никого из нас не трогали и не насиловали в сексуальном плане. Это вызывает опасное предчувствие. Ведь это значит, что нас могут вести для чего-то еще страшнее, чем изнасилование или простое издевательство. Наш вид можно использовать по-разному, особенно это касается наших органов. Мама всегда меня предупреждала быть осторожной из-за этого. И когда прошло много времени, я услышала звуки чаек и почувствовала, как корабль прекратил плыть и качаться. Уже через пару часов к нам спустились те же самые люди в масках. Они приказали нам следовать за ними. Из-за контракта мы не могли оказать сильное сопротивление и послушно следовали за ними. Оказавшись снаружи, мы все увидели, что корабль был пришвартован к какой-то старой пристани, вокруг которой собралось много неизвестных личностей. Рядом был виден большой лес и дорога через него. Широни шла рядом со мной, как и другие накомат. И спустившись на пристань, мы увидели других людей в масках, которые вели нас за собой. После нас загрузили в телеги и отправили куда-то. Долгая поездка продолжалась целый день, и мы оказались возле странных руин, а там нас всех телепортировали прямо в неизвестное место, но по температуре могу сказать, что здесь холодно. Хоть и не сильно заметно, но мои чувства меня не обманывают, ведь я могла ощутить ману, которая имела более холодную энергию, чем та, что бывает обычно. А значит, мы где-то в зимнем регионе или в заснеженных горах, но я не могу быть в этом полностью уверена. Нас с Широни и других накомат отправили какому-то сумасшедшему. Сначала над нами провели передачу магических прав хозяина, а после нашу одежду забрали и выдали какие-то тряпки. Мы, конечно, не ожидали ничего хорошего, но самое страшное сбылось. Над нами ставили какие-то эксперименты. Каждый день для нас всех был сложным испытанием. Каждый раз он вливал что-то в других накомат через свои эти приборы. Некоторые накоматы со временем умирали после пары экспериментов этого монстра. Он каждый раз о чем-то бормотал, о каких-то слияниях и новой расе. Я всегда старалась брать большую часть экспериментов на себе, чтобы он не использовал Широни, но он все равно это делал, только в малом количестве на Широни. Прошло уже много времени, накомат становилось все меньше и меньше. Я начала чувствовать, как медленно теряю свою ки, в то время как моя мана становилась куда больше, и мне почему-то было сложно ее контролировать в своем теле. Каждый день и ночь был для нас словно ад. Это не прекращалось, и со временем я даже начала думать, что если умру, то весь этот кошмар закончится. Но когда я смотрела на Широни, то сразу понимала, что просто сбегаю и бросаю младшую сестру и предаю саму себя. Я не брошу сестру в этом аду. Я обязательно защищу ее, а также найду и убью убийцу нашей матери. Клянусь, я убью его. Только это давало мне силы продолжать сражаться. Затем этот сумасшедший начал творить что-то новое. Он взял и вколол нам какое-то странное средство. Со временем я начала чувствовать, как ки перестала покидать мое тело, а моя мана перестала быть неуправляемой в моем теле. Состояние Широни тоже стало куда стабильнее, чем до этого. После этого я и Широни ожидали новых экспериментов и боли. Прошло несколько дней и снова дверь открылась, и спустя несколько секунд загорелись кристаллы. Мы открыли глаза и приподняли головы, ожидая увидеть снова этого монстра, как вдруг увидели не то, что ожидали. У входа стоял странный мальчик, можно сказать, ему где-то 13-14 лет. Он имел короткие золотистые волосы. Его телосложение было по-странному хорошо развито с легкими ранами. Но нас с сестрой напугало его аура и само присутствие. Мы даже сами не поняли, почему боимся, но одного взгляда на его темные как бездна глаза, становилось страшно. Половину его тела покрывало что-то темное и жуткое на вид, но самое страшное — это его темная метка на лбу. Смотря на нее, я чувствую страх и отчаяние. Было чувство, что если я не перестану сопротивляться, то страх поглотит меня. Когда он заговорил, спрашивая наши имена, его голос в этот момент был жутким. Я с сестрой чувствовали лишь страх и опасность. Я ответила на его вопрос, и сразу же старалась прикрыть сестру своим телом от него. Если у него злые намерения, то пускай я буду первой. Слишком много уже пережила Широни, чтобы быть убитой этим существом в теле ребенка. Но почему-то он не нападал, а просто смотрел на нас. Я ждала, когда он будет что-то делать, но он просто стоял пару минут. Я подумала, что я его обидела своим вопросом или еще что, но вдруг увидела, как на его теле начали пропадать темная энергия, вместе с меткой на лбу. Его темные глаза стали зелеными, словно изумруд. Теперь мои инстинкты перестали предупреждать меня об опасности вместе с чувством страха, но беспокойство к личности и силе этого мальчика у меня не пропали. Мальчик заговорил более обычным и спокойным голосом, от которого не создавалось ощущение опасности и страха. Потом он подошел и начал ломать нашу клетку голыми руками. Я этому очень удивилась, потому что это не просто сделать без специальных усиливающих заклинаний или способностей. Когда он закончил, то предложил нам помощь в побеге отсюда, но в обмен за помощь мы должны пойти с ним до конца, иначе просто так он, похоже, не будет помогать. Если все правильно рассмотреть, то мне неведомо, что это за существо такое, но вряд ли с ним будет хуже, чем с тем психом, что ставил над нами с сестрой эксперименты. Но я до сих пор не могу забыть те ощущения от той его формы, которая была пару минут назад. Конечно, я могу отказаться, но вряд ли мы сможем сбежать с Широни отсюда в таком состоянии. Даже если мы восстановим наши силы, их все равно не хватит для борьбы. Выбора у нас не было большого, поэтому мне пришлось согласиться. Тем более мне надо было отомстить за мать и наш клан и защитить Широни. Но перед тем, как согласиться, я собрала в себе все силы и решимость, чтобы предупредить этого странного мальчика. Если он тронет или обидит мою сестру, то лично убью его. Даже если это будет последним, что я сделаю в своей жизни. И когда я уже почти взяла его руку, то Широни остановила меня и решила вступиться за меня. Это было так храбро с ее стороны, но я не позволила ей взять эту ношу на себя. Мне плевать, что этот мальчик будет делать со мной, главное — защитить Широни. Как старшая сестра, я должна защищать и оберегать свою сестру любой ценой. Затем мы начали покидать это место, но перед этим мальчик по имени Лукард, как он представился сам, дал нам зелье лечения. Сначала я решила проверить на себе его подлинность, благодаря ки я могу ощутить целебные свойства, но из-за своего состояния, могу только через прикосновение. Капнув себе на рану, я почувствовала, как рана начала быстро заживать. Зелье было настоящим, поэтому я сразу дала его Широни. После этого Лукард вышел из комнаты, пока мы лечились от свойства зелья. Когда же он нас позвал, то мы вышли в большой зал, где было много трупов и крови. После стольких жестоких экспериментов и смерти других Накомат, для меня такая картина была обычным делом. Только Широни было это неприятно, поэтому я держала ее за собой. Но Элукард предупредил, чтобы я приглядывала за сестрой, чтобы она в приступе эмоций не совершила ошибку, на что я кивнула и уверила его в своей надежности. Дальше мы отправились искать карту этого места, чтобы, наверное, найти выход. Сначала было сложно найти хоть что-то напоминающее карту в такой куче книг и бумаг, но вскоре мы с Широни нашли пару бумаг, которые напоминали карты. Когда вернулся Элукард, то он проверил и нашел нужную карту, а потом маршрут до зала гримуаров, в который нам надо было попасть зачем-то. Пока мы шли, встречали всяких мерзавцев, которые пытались нами воспользоваться или просто наказать за то, что ходим без сопровождения. Я хотела убить их всех, никто не смеет трогать Широни. Но Элукард, убивал их так же быстро, как они начали говорить. Особенно он так поступал с теми, кто начал догадываться о нашем побеге. И после долгой беготни мы нашли зал гримуаров, где Элукард начал заниматься чем-то странным с магическим шаром. От этого предмета так и фанило маной, которую я раньше никогда не чувствовала, за исключением убийцы нашей матери. Поэтому я надеялась, что он случайно нас не угробит, копаясь в таком опасном и мощном предмете. После часа ожиданий, Элукард закончил и сделал так, чтобы все это место было покрыто барьером вместе с комнатой. Простыми словами, никто не сможет уйти или сбежать, находясь в барьере до истечения времени. Когда я поняла, что он хочет убить здесь всех, то сразу же возразила, ведь это могло поставить жизнь Широни и мою в опасность, но он представил весомые аргументы, которые я не могла возразить, и пришлось согласиться на его условия. Когда он покидал зал гримуаров, то с Широни сказали одновременно: «Возвращайся живым, ведь если он погибнет, наши шансы на выживание будут равны нулю». В ответ же он нам улыбнулся, и почему-то эта улыбка смогла нас поверить в то, что он не умрет и вернется. Спустя несколько часов, мы с Широни прятались в этой старой библиотеке, или точнее в зале гримуаров. Барьер, окружающий комнату, пропал, и мы сидели тихо, чтобы не привлекать к себе внимание, но если нас найдут, то мы попытаемся сражаться. Я уже смогла восстановить половину своей ки и заранее установила несколько ловушек. Когда же открылась дверь в зал, мы услышали голос, который принадлежал Элукарду. Хоть это может быть ловушкой, но, как я заметила, на имя Элукард тот мальчик редко откликается, а значит, это имя не настоящее, а такое имя могут знать лишь мы. Значит, это точно он. Поэтому я вышла первой, чтобы проверить, правда ли это. Когда в этом убедилась, то вместе с сестрой побежала к нему. Он вернулся невредимым, хотя это было преуменьшение, ведь его наряд был весь в порезах, и на его теле и одежде была кровь, но присмотревшись, можно было понять, что она не его, и это было странно. Посмотрев на ту карту, я могла сказать, что здесь должны обитать где-то 100-300 врагов, а он смог как-то с ними справиться. Сначала он сказал глупую шутку, которая нам не понравилась, а потом стал серьезным и повел нас к какой-то арене, но перед этим он забрал магический шар и несколько книг из свой пространственный карман. Пока мы шли до какой-то арены, я пыталась понять, кто такой Элукард. Он полон многих секретов и странных сил. Было сложно сдерживать свое природное любопытство, ведь такого, как он, нельзя ожидать встретить. Но сдерживаясь, я старалась не мешать ему, думая о защите Широни. Со временем мы оказались на большой арене, где было примерно 30 детей, которые имели разнообразную внешность и расу, что меня сильно удивило, ведь я не ожидала, что не только мой вид был здесь заключен и подвергнут экспериментам. Смотря на этих детей, я могу понять, что кто-то переживал более худший опыт. Элукард сказал, что хочет спасти всех детей, что весьма добрый поступок с его стороны, но почему их так мало в таком большом месте? Здесь было слишком много мест для стольких детей. Возможно, это все, кто выжил, что довольно печально, но главное, что Широни жива. Элукард начал чертить странную пентаграмму своей кровью, пока мы все вместе с детьми сидели на трибунах и ждали. И я могла заметить, что в процессе черчения он смотрел в какую-то книгу и, возможно, по ней делал пентаграмму. И после почти 2 часов ожидания, он закончил и собрал всех нас в кругу пентаграммы в центре арены, а уже после начал творить магию. Когда казалось, что все кончено, Элукард вдруг побледнел и выглядел плохо, начав говорить о том, чтобы мы на той стороне назвали его Мелиодас Гейбла. Теперь понятно, как его зовут на самом деле. Еще он попросил, чтобы мы не говорили о его способностях, а также чтобы мы добились встречи с его семьей Гейбла. Он дворянин, я плохо знаю культуру демонов, так что могу ошибаться о том, кому могут присуждать фамилии. А также он просил передать сообщение, которое поможет подтвердить, что мы не враги. И на последнем издыхании Мелиодас потерял сознание, а магия телепортации уже закончилась, и нас поглотил белый свет. Когда я открыла глаза, то первое, что увидела, это расплывчатые образы и головокружение. Похоже, телепортировало нас достаточно далеко, раз это повлияло на организм так сильно, или Элука нет, Мелиодас как-то неправильно начертил пентаграмму телепортации. Обычно таких осложнений не должно быть. Что здесь происходит? Охрана. Послышался какой-то женский голос, и за ним я услышала быстрые шаги прочь. Спустя минуту, мое зрение вернулось в нормальное состояние, а головокружение прекратилось. И первое, что я могла наконец-то ясно увидеть, было огромным залом, заполненным ящиками и мешками. Света почти не было, если не считать слабые кристаллы по краям зала. Всех, кого я могла заметить из присутствующих кроме меня, это Широни и Мелиодас, что были рядом со мной, и другие дети, что лежали на гладком каменном полу. Но внезапно я услышала, как открываются двери, а за ними громкие шаги в доспехах. Из разных сторон на нас бежали люди в черных доспехах, в руках которых были черные алебарды, а лица были закрыты шлемами. Они за пару секунд окружили и направили свое оружие на нас. «Не двигаться, нарушители! Одно лишь движение, и мы вас убьем!» — крикнули они нам. Но все кроме меня лежали без сознания. Наверное, потому что я маг пространства, и поэтому пережила последствия телепортации куда легче, чем они. Но не успев даже и слова сказать, как меня прижали к полу и надели кандалы, которые лишали меня возможности использовать магию или ки для сопротивления. Остальных тоже повязали и без лишних вопросов начали уводить. Когда же они дошли до Мелиодаса, то некоторые стражники начали о чем-то говорить между собой, а потом один из них куда-то быстро побежал. Нас же всех унесли в темницу, где было сыро и темно. Широни и других детей держали отдельно. Я пыталась не отдавать Широни им всеми силами, но они были сильнее меня, а я еще отходил от эффекта телепортации. Как же ненавижу себя за слабость и неспособность спасти тех, кто мне дорог. Как же я хочу стать сильнее, чтобы не потерять все снова. Надеюсь, с Широни и Мелиодасом все в порядке, сказала я грустным тоном, сидя в темном углу, ища возможность как-то сбежать или исправить это положение. Мне надо связаться с семьей Мелиодаса, наверное, они нам помогут. Спустя неизвестно сколько времени, я все еще находилась в темнице, возможно, уже прошли целые сутки, за которые ко мне приходили лишь для того, чтобы надеть ошейник, что подавляет мои способности, и накормить. Сначала я не имела аппетита есть из-за сильного беспокойства за Широни и Мелиодаса, но из-за сильного голода пришлось поесть, чтобы восстановить силы. Я пыталась попросить о встрече с семьей Гибла, но меня не слушали. Стражники были очень молчаливыми и только выполняли свои обязанности, чего я не совсем ожидала. Куда же я попала? Если судить по дисциплине стражников, то в какое-то важное место. Я точно не знаю, какой социальный статус несет на себе Мелиодас, ведь он может оказаться дворянином, и нас могут посчитать его похитителями. Поэтому надеюсь, он случайно не убил себя в процессе использования такого сложного магического круга для телепортации. Когда же я снова ожидала прибытия стражника, чтобы принести мне еды, я встретила кого-то другого. Это была высокая женщина. У нее были длинные золотистые волосы, как золото, красные, словно кровь, глаза. Ее лицо имело красивые очертания, словно из мрамора. На ней было одето богатое красное платье с золотистыми оборками по краям и линиями по всему наряду. Когда я смотрела на эту женщину, то от нее исходила пугающая и давящая аура. Я четко могла ощутить силу, почти сравнимую у убийцы моей матери. Мои инстинкты снова говорили мне об опасности, но у меня почти не было сил, чтобы даже сражаться или сопротивляться. Особенно этому мешал железный ошейник, который полностью запечатал все мои магические силы и техники. «Я задам тебе важный вопрос, Йокай. Если не ответишь честно, то расскажешь уже под пытками», сказала женщина угрожающим тоном. «Пожалуйста, ответь мне, как сейчас чувствует себя моя сестра? Она жива?» — спросила я с большим беспокойством, стараясь побороть страх перед давящей силой этой женщины и думать о своих близких. «Здесь я задаю вопросы и получаю на них ответы. Если мне понравится твой ответ, то, возможно, отвечу на твой», — сказала женщина все тем же угрожающим тоном в голосе. «Как вы оказались вместе с моим сыном Мелиодасом? И как вы попали сюда вместе с ним? И не смей мне лгать, я хорошо умею определять ложь и правду», — предупредила она меня. «Хорошо». После этого начала свой короткий рассказ о том, как мы встретили Мелиодаса. По мере рассказа я замечала, как женщина по-слабому реагировала на некоторые моменты и уточняла детали, связанные с Мелиодасом, но я старалась уходить в незнание. При этом по мере рассказа я помнила последние слова Мелиодаса о нераскрытии его способностей. Не знаю, почему он хотел это скрыть, но, возможно, на то есть причина, иначе я не знаю последствий, которые могут обернуться для меня и сестры. И когда мой рассказ был почти окончен, на том моменте, когда мы оказались в этом неизвестном месте, я решила кое-что спросить у этой женщины. «Кем вы приходитесь Мелиодасу?» — спросила я у нее. По мере моего рассказала, у этой женщины менялись выражения лица от гнева, до беспокойства, переживания, облегчения, радости. Значит, она как-то связана с ним в очень тесных отношениях, и, возможно, это поможет мне и моей сестре спастись. Очевидно, что я родная мать Мелиодаса, королева демонов, Эмидибла, глава дома Хирока, а также жена короля демонов, Наривадибла. Мелиодас же, кронпринц королевства демонов, будущий наследник престола, заявила она с гордым выражением лица. Что, Мелиодас сын короля демонов? Но ведь я думала, что он максимум какой-то обычный дворянин, но никак не принц. Как принц оказался в том месте? Но подождите, надо успокоиться и не терять голову. Лучше я потом лично обо всем спрошу Мелиодаса, чем позволю себе злить его мать неудобными вопросами. Мелиодас просил передать члену семьи Гибла эти слова. Лабиринт Аркуса 11 краткой весной, сказала я, и после моих слов, женщина за моей тюрьмой вдруг показала слабое удивление. Она пару минут просто стояла с задумчивым выражением лица. «Ясно, Хаймем, теперь мне все понятно. Значит, он вам доверяет. Раз так, то я отвечу на твой прошлый вопрос. Если та маленькая девочка с белыми волосами, ушами и хвостом, твоя сестра, то спешу тебя обрадовать, она цела и невредима, только плачет и постоянно говорит, что хочет к сестре. И не надо делать такое злое лицо, после того сообщения от моего сына. Вас скоро всех освободят, но лишь из темницы. Сами вы двое будете находиться в другом месте под стражей, пока Мелиодас не придет в сознание и объяснит нам, что на самом деле произошло и как с вами поступить. Теперь мне пора», — сказала женщина по имени Эмидибла, начав спокойным и грациозным шагом уходить отсюда. «Спасибо», — сказала я шепотом ей, — «ни за что меня благодарить. Будь благодарна моему сыну, что спас тебя и твою сестру. Если честно, она мне чем-то даже напоминает мою маму, такая же строгая, но в душе очень любит своих детей, что даже не побоится быть жестокой с другими. Хотя сейчас я больше волнуюсь за сестру и Мелиодаса, который, по словам ее матери, еще не проснулся. Надеюсь, с ним все будет в порядке, иначе мне и Широне будет очень тяжело выбраться без него». Глава 29. Разговор с отцом. От первого лица Мелиодаса. «Где я? Тут слишком темно, ничего не вижу. Нива, ты здесь? Нива, ответь мне!» — кричал я во тьму. «Но кто такая Нива? Что такое Нива?» — спрашивал я сам себя. «Стоп, Нива — это часть меня. Мое имя — кто я?» — спросил я себя. «Что со мной случилось? Как я оказался в этом месте?» Нужно собраться с мыслями и вспомнить, что я делал до этого. Так, я был на тренировке у учителя Дайрона? Нет, это не то. Я играл с Грейфей? А нет, тоже не то. Я помню снег и лед, а там было большое существо с клыками и чешуей. Я сражался с большим монстром из льда. Это был ледяной дракон. Потом я его убил. Дальше я попал на какую-то гору. Там были дети, демоны в форме, наемниками. Там я встретил... больно, кричал я под конец. Кого я там встретил? Как там их звали? Куэрака. Курака. Кто такая Курака? Шайерэнье. И кто такая Широне? Кто я? Соберись, соберись, думай. Я Мелиодас Гибла. Я сын короля демонов и старший брат моей сестры Грейфи и моих братьев Зилдриса и Вали. Но что же со мной произошло? Как же болит голова? Спустя где-то несколько часов долгих раздумий, я смог восстановить свои воспоминания и вспомнить, как оказался в этой ситуации. Помню, как делал пентаграмму для телепортации, а потом, я начал процесс телепортации, но потом мое сознание начало тухнуть. Но перед этим, сказал что-то Куроке и Широне. Вроде бы, чтобы они не рассказывали мои секреты. Скорее всего, я нахожусь в своем сознании, пока тело без него где-то находится, но почему тут так пусто и темно? В прошлый раз я был в руинах арены полной песка. Значит ли это, что сейчас мое сознание повреждено? Или тот случай был скорее исключением, чем естественный мир моего сознания? Может быть, это из-за той пентаграммы? Но вроде бы я сделал все правильно. Внезапно я ощутил боль в голове и теле, что странно, ведь до этого я подобного не чувствовал. И теперь почему я чувствую что-то тяжелое на себе? Подождите, если я чувствую по телу боль и некую тяжесть, то значит, что я вернулся в свое тело. Тогда почему я ничего не вижу? Наверное, глаза еще закрыты. «Мммм», — промычал кто-то рядом со мной. Чье это было мычание? Оно было очень близко ко мне. Но почему я не могу открыть глаза? Надо напрячься, или так и буду с закрытыми глазами сидеть и слышать, как все происходит, но не видеть. «Нива, ты здесь?» «Да, хозяин. Вам что-то нужно? Ты знаешь, что со мной случилось? Вы потеряли сознание. Это я и так понял. Но ответь, сколько времени я был без сознания? Где-то пару недель. Сколько? Я что, почти месяц был без сознания? Да. Вы сделали пару ошибок в пентаграмме, а также у вас было слишком слабое понимание магии пространства. Спешу вас обрадовать, большую часть урона от заклинания вы приняли на себя. Дети сильно не пострадали, хотя мне не очень нравится, что вы рисковали своей жизнью ради 30 детей и двух девушек. Я не жалею о сделанном мной решении. Хотя в квесте не было условия по спасению детей, но не хотелось просто так их оставлять. Но можешь объяснить, что со мной происходило? Ваше сознание было на грани разрушения. Не знаю, почему так вообще все вышло, но по моим данным этого мира, даже ребенок может начертить пентаграмму и телепортироваться на пару метров без последствий на организм. У вас же было хотя бы базовые знания новичка и ученика, но это максимум должно было вас на пару дней оставить без сознания, но никак не разрушить ваш разум. Я думала, вы будете овощем всю оставшуюся жизнь, объяснила обеспокоенным тоном. Почему все время должна страдать моя голова? Что она сделала, чтобы заслужить такое обращение? Возмутился я с мыслями о безысходности моей бедной головы, что страдала и в прошлом, и здесь. Спешу также добавить, что я проверила ваше тело и душу, разум, энергию, в общем все, что только можно. Поэтому у меня есть для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Давай с хорошей. Я узнала, почему вы не можете нормально пользоваться стандартной магией и использовать в своей голове принципы и формулы по магии. Ответ прост, вы прокляты. Нива, разве это хорошие новости? Вроде бы плохие. Ты снова надо мной издеваешься. Вообще-то это хорошая новость. Если знать причину болезни, можно подобрать правильное лекарство от него. Осужденно сказала Нива. Тогда ответь, как называется это проклятие, и как оно попало ко мне, и есть ли так называемое лекарство? Точного названия я не знаю, но я бы назвала это проклятие недомаг. Это уже плохая новость. Принцип проклятия очень прост, но также и сложен в плане его создания. Он способен влиять на ваше понимание магии в плане складывания формул и мешать вам смешивать вашу ману с другими элементами стихии и законов, чтобы страдало ваше тело от пагубных последствий боли. Расовые способности – исключение из правила, так как они являются частью вашего тела. Еще оно увеличивает ваши шансы на провал в заклинаниях и смертельный исход, как было с магией телепортации. Оно способно понизить ваше развитие в магии хуже, чем у животного. Кто его наложил и как оно к вам попало, неизвестно. Насчет же лекарства мне тоже неизвестно. Ясно, в итоге я понял, что ничего сделать не могу, кроме как искать решение самостоятельно. Главное пока не использовать магию и попытаться через алхимию найти решение. Но ты лучше скажи, сколько мне находиться в таком парализованном состоянии? Я бы сказала, что где-то 2 часа, примерно, возможно меньше, ответила Нива неуверенно тоном. Мда ладно, подожду, мне никуда спешить. Я уже, наверное, успел поспать несколько недель. 2 часа не так уж и много. Снова кто-то промычал мне под ухо. Теперь мне еще больше любопытно, кто это лежит на мне и мычит так. Надо терпеть. Терпение – залог успеха. Лучше подумаю над планами и что буду делать дальше. После примерно 2 часов, вся боль и невозможность двигаться пропала, давая мне чувствовать свое тело более свободно. Когда я смог снова открыть глаза, то наконец увидел свет и свое окружение. И первое, что я увидел, это как на мне лежала маленькая девочка 4-5 лет. У нее имелись серебряно-пепельные волосы. Глаза были закрыты, но я мог заметить черные мешки от недосыпа. Ее детское личико было очень близко ко мне и имело милые черты. Одета была она в белое легкое платье, которое было украшено ленточками и красными узорами. Как, наверное, можно было понять, это моя младшая сестра Грейфия Дибла. Наверное, она соскучилась по мне или переживала за мое состояние. А значит, эти мешки под глазами, говорит о том, что она очень переживала за меня, что не может меня не улыбнуться от такой сестренки, что переживала за меня. Надо будет извиниться перед всеми за то, что заставил волноваться. Но кто мог знать, что заклинание на меня так подействует? Чтобы не будить сонную Грейфию и не вызвать лишний шум, пока я не буду убежден в своем здоровом состоянии. Для начала я решил проверить по статусу свое нынешнее состояние. Статус. Имя и фамилия. Мелиодас Гибла. Уровень. 50. Класс. Воин. Возраст. 14. Пол. Мужчина. Раса. Высший демон 110%. Расовые способности. Темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение поглощения души, домен души, сындзуцу, страх. Способности, ацинкаур 7, темная миткаур 8, эхолокациеур 5, взрыв манеур 6. Навыки, фехтованиеур 7, рукопашный боюр 8, владение копьемур 6, контроль манеур 7, контроль темной материиур 9, контроль адского пламениур 8, манипуляция темной материиур 4, рев адского пламениур 3, взрыв адского пламениур 5, земля адского пламениур 1, стиль меча канджиур 5, 5 чувствуур 4, алхимиеур 5. Характеристики. Сила 461, ловкость 332, выносливость 2984 24780, защита 299, мана 810 17930. Увидев свое состояние, я мог порадоваться своему прогрессу, который проделал, находясь в горах. Будь я, наверное, слабее, то, возможно, не смог бы все это пережить. Поэтому после того, как я убедился, что ничего плохого со мной не случилось, решил подождать и восстановить свои силы. Несколько часов я просто лежал и восстанавливал свои силы, пока не убедился, что вернул хотя 40% от общего числа своей прежней силы. Когда я закончил, то начинаю будить лежащую рядом со мной Грейфию. Грейфия, пора вставать, просыпайся, Соня. «Ммммммм, еще пару минуточек, мам», сказала она с закрытыми глазами. «Чего? Она ведь обычно на мой голос сразу реагирует и встает, а теперь путает меня с мамой. Видимо, совсем не выспалась. Тогда придется прибегнуть к радикальным мерам, прости, Грейфия», сказал виноватым тоном. «Щекотать, щекотать, ммммм, хе-хе-хе, щекотать, хе-хе-хе-хе-хе, щекотать, ахахахаха, так нечисто, ха-ха-ха-ха, ахахахах, переста, ахахахаха, щекотать, ахахаха, щекотать, ахахаха, хватит, ахахах, пощады, ахахах», просила Грейфия, и я резко прекратил ее щекотать. «Ты уже проснулась, или мне продолжить?» — спросил с дьявольской улыбкой, и мои пальцы начали дергаться вверх, вниз, показывая, что это не пустая угроза. Лицо Грейфии сейчас выражало ужас перед этой коварной техникой. «Я проснулась, проснулась, только не надо меня больше щекотать», — просила она, отрицательно покачав головой, а после удивленно смотрела на меня. «Старший братик Мелиодас, ты проснулся», — крикнула она и прыгнула на меня с объятиями. Бам! Теперь я держал Грейфию в своих крепких объятиях, но из-за давления ее маленького тела и силы, что она создала, я упал спиной на кровать. «С возвращением, старший брат!» «Хи-хи!» — сказала Грейфия радостью на лице. «Спасибо, я тоже рад, что вернулся. Ты как, не скучала, пока меня не было?» — спросил я с веселой улыбкой. «Нет, ни капельки. Я даже не заметила твоего исчезновения», — сказала она с гордым видом. «Хнык, плак, братик Мелиодас, почему ты плачешь?» — спросила Грейфия, увидев и услышав мой печальный вид, словно я плакал, но на самом деле делал вид и прикрывал лицо ладонями. «Просто хнык, Грейфия не скучала по хнык старшему братику». «Хнык, Грейфия даже не заметила исчезновения старшего братика. Хнык, наверное, Грейфии пора играть без старшего братика», — сказал я все это с притворными слезами и грустным видом. Также я отвернулся от Грейфии, чтобы скрыть свою коварную улыбку. «МММММ, я скучала, я пошутила, старший братик Мелиодас, я правда помнила о тебе», — сказала Грейфия, запаниковавшись. «Осталось лишь добить ее, правда?» — спросил я с таким неуверенным тоном и сомнением, что даже Грейфия сейчас сделала виноватое лицо. «Да, это правда, прости меня, старший братик», — сказала Грейфия громко, а потом быстро прыгнула ко мне в объятия в качестве извинения. «Ну, раз это была шутка, то я прощаю тебя», — сказал я с легкой ухмылкой. «Спасибо, хи-хи», — сказала Грейфия радостью на лице. «Наверное, подумала, что перехитрила меня. А где мама? Обычно же она с тобой. Мама сейчас ушла по каким-то важным делам. Обычно она вместе со мной сидела тут и ждала, когда ты проснешься. У мамы все время было грустное и виноватое лицо, пока ты спал», — невинно сказала Грейфия. «Возможно, они решили, что я почти мертв или на грани смерти, ну или предположили такого исхода, но не смогли сказать об этом Грейфии прямо. Хотя, возможно, я заблуждаюсь, и она думала о чем-то другом. Могло ли мое состояние быть еще более печальным для всех, кроме Нивы?» «Ясно, спасибо, Грейфия. Давай подождем ее возвращения, мне еще нужно время, чтобы восстановить свои силы после такого сна», — сказал я, поудобнее уложившись на кровать. «Чтобы восстановить силы, Грейфе же легла рядом со мной, а не на меня. Грейфе, ты будешь лежать со мной в одной кровати?» — уточнил я у нее. «Да, я буду лежать вместе со старшим братиком, пока не вернется мама», — сказала она уверенным тоном. «Ладно, все равно бесполезно тебя переубеждать. Спустя где-то еще пару часов, мои силы восстановились на 60%. За это время Грейфе успела снова уснуть. Наверное, ей было скучно просто лежать и ничего не делать. Вот только она сейчас обнимает меня всем своим маленьким телом, как плюшевую игрушку. Да уж хоть и приятно, но вот я не могу уйти из ее объятий, не разбудив ее. Как же все сложно с детьми», — сказал я про себя. Щелчок, скрип. Но внезапно я услышал, как открылась дверь в комнату. Я быстро повернув голову к двери и увидел, как в нее входит моя мать. Она была, как обычно, одета в свое повседневное красно-золотистое платье и держала в руках поднос, а на нем были полотенца вместе, а также стеклянных банок разных форм и цветов, которые, скорее всего, были зельями. Когда она вошла в комнату, то посмотрела на нас с Грейфией и несколько минут смотрела на нас нечитаемым выражением, пока я не увидел, что из ее глаз потекли слезы. А потом она уронила поднос вместе с другими вещами и подбежала ко мне. «Сынок, ты проснулся, я так волновалась», — сказала мама с радостью на лице, при этом крепко меня обняв, вытащив из кровати. «Уж слишком крепкие объятия, черт кислород, мама воздух слишком сильно», — пытался я сказать маме, что она меня так задушит. Также я махал руками, подавая знак того, что мне плохо. «Ой, извини, сынок, я просто волновалась за тебя. Ты сейчас здоров?» — спросила она, отпуская меня и вытирая слезы с глаз. «Ха-ха-ха, сам удивлен, ха-ха, но я жив и здоров. Как там мои братья и Юи?» «Твои братья в порядке, я только что от них пришла. Юи, после твоего ухода, почти все время проводит в библиотеке», — ответила мама радостным голосом. «Хэй-мэм, ясно. Спасибо, мама, что заботилась обо мне. Так значит, с ними все в порядке. Теперь мои волнения о братьях и Юи пропали, ведь пока меня не было с ними, могло многое произойти. Я думал, что кто-то решится их убить или похитить, но похоже обошлось. Хоть шанс подобного мал, но он существует. Я хотела бы побыть с тобой еще подольше, но мне нужно сообщить твоему отцу, что ты проснулся. Когда я вернусь, ты расскажешь мне, как ты попал в такое состояние, и не вздумай мне врать, сынок, а иначе...» — сказала она, улыбалась, но эта улыбка вызвала у меня дрожь по спине. «Черт, когда мама злая, лучше не шутить с ней». «Конечно», — сказал нервным тоном. Затем мама покинула комнату, оставив меня с Грейфией. Я же смотрю на Грейфию, которая пытается своими ручками найти меня во сне. «Сегодня точно будет трудный день для меня», — сказал я про себя, так как мне еще предстоит разобраться с последствиями. Спустя где-то еще пару часов, мои силы уже восстановились на 80%. Грейфия, по моим ощущениям, уже проснулась, но притворяется спящей, чтобы это не заканчивалось. Я иногда использовал эхолокация, чтобы узнать, что творится снаружи комнаты. Отворился там много чего. Все ходили и бегали туда-сюда, но в мою комнату проникало минимум звука для обычных ушей, поэтому было сложно увидеть что-то дальше. И кстати, я только сейчас обратил на это внимание, но на мне была одета белая рубашка и штаны. Не знаю, кто меня переодел, но надеюсь, служанки. Щелчок, скрип. И снова услышав, как открылась дверь, я увидел, как в комнату входит мама. И с ней были пару демонов, которые напоминали врачей, или точнее лекарей. Я быстро начал будить Грейфию, так как сейчас меня будут проверять. «Грейфия, вставай, или я снова буду тебя щекотать», — предупредил я ей на ушко. Как и предполагал, она быстро встала, словно по заклинанию, но из-за этого ее волосы слегка растрепались и почти закрывают ее лицо, и вместе с этим ее платье было помято. Лекари начали обследовать мое состояние. Сначала начинали с помощью пары зелий и приборов проверять мое здоровье и реакции. Также проверили состояние маны. Когда выяснялось, что я в полном порядке и мне нужно лишь время, чтобы восстановиться, то лекари ушли, а остались лишь мама и сестра. «Сынок, отец вызывает тебя к себе в кабинет для важного разговора. Он просил передать, чтобы ты не задерживался, если в полном порядке», — сказала мама строгим голосом. «Я влип. Маму еще можно как-то перехитрить, потому что она менее бдительна к своим детям, но от отца я не знаю, что ожидать и как с ним нужно разговаривать, чтобы обмануть. Хорошо, я иду. сказал я спокойным тоном, но пытался скрыть свое беспокойство. «Хочешь, я тебя сопровожу?» – спросила мама. «Нет, я сам справлюсь. Лучше займись Грейфей, ей нужно умыться и сменить одежду», – предложил я, указывая на свою сестру. «Ты прав, тогда удачи. Потом мы с тобой еще поговорим», – сказала мама, смотря на мою сестру. После этого я покинул комнату и вышел в коридор замка, но на выходе я встретил стражников, что пропустили меня без вопросов. Коридор замка был покрыт красным ковром, поэтому было приятно по нему ходить. Возле стен вдоль и поперек стояли всякие доспехи и картины, со свечами, которые постоянно зажигали и тушили горничные. Но больше всего освещало коридоры красочные люстры, что висели на потолке. И уже спустя примерно 10 минут ходьбы по замку, где я встречал нескольких горничных и стражников, которые постоянно мне кланялись, выражая радость меня видеть. Когда же я дошел до кабинета отца, то стоял у двери, и когда постучался, то ожидал ответа. Хоть я его сын и наследник, но должен соблюдать правила приличия к подобным местам. «Тук-тук, тук-тук, кто там?» Услышал я по ту сторону знакомый женский голос. «Мелиада сгибла», — ответил я достаточно громко, чтобы меня услышали. Щелчок, скрип. Когда дверь открылась, я увидел того, с кем только что разговаривал. У нее были длинные темно-светлые волосы и светло-зеленый цвет глаз. Ее лицо имело весьма красивые черты, но строгое выражение. Это была личная служанка отца, имя которой – Хайна. Я бы сказал, она имеет средний уровень красоты в сравнении с благородными дамами нашего королевства. Как я понял, она очень хорошо умеет хранить секреты и помогает отцу с бумажной работой. И скорее всего из-за достаточно внушительной силы, почти равной архидемону, она стала его личной служанкой. На ней, как и на многих приближенных слугах замка, стоит контракт хозяин и слуга, но, как я понял, отец редко использует на ней магические команды. Если описать просто их отношения, то это дружеские. В остальном же Хайна часто ходит с отцом на важные встречи в пределах королевства. Иногда она бывает послом от его имени в другие благородные дома или семьи, если он лично не может туда прибыть. Ее уровень силы, как я говорил, равна архидемону, но это не точно. Если сравнивать ее уровень и характеристики, то ее сила равна главе дома маркиза, которые тоже очень сильны, если все так же судить по уровню и характеристикам. Я все же не видел боевой опыт и возможности каждого демона, чтобы сравнивать только по уровню. Но что я думаю насчет Хайны сам, то в целом положительно. Она очень хорошо умеет скрывать свои эмоции при посторонних демонов и во время работы с другими. Но когда с ней можно поговорить по душам, то она очень добродушная и забавная девушка, которая хочет служить на благо королевства. «Здравствуйте, молодой господин Мелиадас. Ваш отец ожидает вас», — сказала Хайна, сделав поклон передо мной, а затем впустила меня в кабинет отца и закрыла за мной дверь. Кабинет отца был довольно большим и имел два этажа. На первом стоит стол из дерева, и в котором было несколько шкафчиков. Окна за ними были достаточно просторные, но их закрывали красные шторы. На втором же этаже личная коллекция книг отца, где собраны самые редкие и важные книги с документами для него и королевства. Было много другой мебели здесь, но в целом здесь было просторно. Отец сейчас сидел за столом и писал какие-то бумаги. Я решил ему не мешать и подождать, потому что много раз видел такую картину, когда приходил к нему, но почему-то на его лице я видел слабые синяки.